Фантастический экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Дым под водой. Всех любителей экстремального ретро на частоте 102,5 FM на волнах открытого радио каждую пятницу в 22:00 ждет встреча с прекрасным. С прекрасным, удивительным миром тяжелого металлического рока. История этого жанра насчитывает уже более 3 десятилетий. Сегодня мы в очередной раз попытаемся многое вспомнить, обсудить вместе с вами, уважаемые радиослушатели, что-то по-своему переосмыслить. У микрофона ведущий «Альманаха» Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Наш очередной выпуск мы по традиции начинаем с новостей, но новостей необычных, новостей ретро. Вера Ивановна Полонская, библиотекарь из подмосковных Мытищ, пишет нам, что с удовольствием услышала в одной из предыдущих программ песню из нового совместного альбома легендарных певцов Глена Хьюза и Джолин Тернера. Очень хотелось бы, продолжает Вера Павловна, поближе познакомиться с новой работой музыкантов и услышать еще хотя бы один забойный шлягер в их исполнении. Ну что ж, уважаемая Вера Антоновна, мы с удовольствием выполняем вашу заявку. Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» открывают Глен Хьюз и Джолин Тернер. Звучит композиция «Run, Run, Run», записанная музыкантами совсем недавно, в 2002 году. Что ж, давайте поближе познакомимся с новой работой певцов. Новости ретро. Drive the hot просьбе Веры Николаевны Полонской, библиотекаря из подмосковных Мытищ, нашу программу открыли легендарные Глен Хьюз и Джолин Тернер с песней «Run, run, run», «Бежать, бежать и бежать». Что ж, забег этот музыканты начали еще в далеких 70-х годах прошлого века. Именно туда мы вместе с вами, уважаемые радиослушатели, сейчас и направляемся. По просьбе экстремального жестянщика Николая Фролова, который, как он пишет, давно уже имеет дело с металлом, мы переносимся в далекий 1975 год и все вместе вспоминаем легендарный шлягер «Симптом вселенной» в исполнении одного из патриархов стиля хард-рок ансамбля «Черный шабаш». Музыка и слова участников ансамбля, песня, как писали в те годы на обложках виниловых пластинок, исполняется на английском языке. Вспоминая былое. затормозив время и одновременно опустившись в самые глубины тяжелого металлического рока, аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» по просьбе Николая Фролова продолжила композиция «Симптом Вселенной» в исполнении Виа «Black Sabbath». Итак, мы начинаем подъем на поверхность, и в нашей дальнейшей программе, уважаемые радиослушатели, нас ждет еще немало интересного. Мы надеемся, что каждый из вас вспомнит сегодня лишь самое хорошее и вновь воскресит в душе полузабытое чувство любви к настоящей тяжелой музыке. Сегодня мы вместе с вами вспомним такие ансамбли, как Anthrax, Bon Jovi, Savatage, Iron Maiden, Rage, Memento Mori, да и многие-многие другие. Кирилл, я смотрю, в руках у тебя уже какое-то письмо. Да, Николай, это действительно письмо, и пришло оно к нам по просьбе семьи Кушнир. С твоего позволения я зачту состав этой семьи. Кирилл, я думаю, не стоит. Нет, Николай, надо. Ну что ж, надо, значит, надо. Итак, состав семьи Кушнир. Конечно, прежде всего, это глава семьи Платон Кушнир. Его брат Андрей Кушнир и жена Андрея Евдокия Павловна Кушнир. Евдокия Ивановна Кушнир. Ты знаешь, Николай, на сей раз письмо вот это начинают не они, а племянник Андрея Вадим Усольцев. Вадим пишет, что слушает наш альманах давно, ждет каждого его выпуска буквально с замиранием сердца, а иногда и со слезами на глазах. Бывает, вспомнишь такое, пишет Вадим, что и во сне не приснится. Помню, в 70-е годы самыми тяжелыми, вызывающими группами считались AC/DC и KISS. Конечно, по сравнению с тем беспределом, который творится в музыке сейчас, ранние работы AC/DC и KISS выглядят, ну, как наивные песенки детского хора «Кукушечка» под управлением Раймонда Паулса. Конечно, это шутка, продолжает Вадим, но если говорить серьезно, многое изменилось с тех пор. Подзабытая музыка 70-х именно сейчас продолжает вызывать настоящие, неподдельные чувства, пробуждает самые теплые воспоминания, самые яркие эмоции, полученные в юные годы. Удивительное совпадение, Кирилл. У меня в руках целая пачка писем, авторы которых, среди них я вижу, в частности, семья Тунгусовых из Сибири. Так вот, они просят нас включить в очередной выпуск «Альманаха» выступление австралийского Виа «Переменный ток, постоянный ток». Дорогие друзья, мы с большим удовольствием выполняем эти пожелания и продолжаем движение сквозь глубины времени. В 1977 году состоялась премьера песни TNT, ставшей впоследствии хитом и на какое-то время своеобразной визитной карточкой ансамбля AC/DC. Что ж, давайте все вместе вспомним. Ничто не забыто. We'll be right back. откровенное, неприкрытое, глубокое, жесткое ретро в программе Кирилла Немоляева и Николая Семашко «Дым под водой». 80-е годы 20-го столетия. Эпоха расцвета тяжелой металлической культуры во всем мире. Именно в те годы, пишет нам Кристина Юшкевич из Петропавловска-Камчатского, все словно взбесились, словно сошли с ума, будто с цепи сорвались. Никогда еще музыка не оказывала столь глубокого воздействия на сердца, умы и стиль поведения. Металл, по сути, был определенной жизненной позицией, антиподом, проповедуемой в те годы так называемой гражданской позицией, то есть, по сути, своей очевидной оппозицией. Порой просто поражает, насколько же глубоко иные наши радиослушатели, вот, Николай, я замечаю, проникают вглубь такого сложнейшего и неординарного явления, каким является тяжелый металл. Письмо Кристины Юшкевич, мне кажется, достойно серьезного, вдумчивого анализа, который мы по традиции проводим в конце нашей программы. Знаешь, Кирилл, а я предлагаю проиллюстрировать письмо Кристины песней в исполнении ансамбля Anthrax. Metal Thrashing Mad. Так называется эта композиция. И действительно, в начале 80-х металл многих из нас буквально свел с ума. Довел чуть ли не до белого коленя. Ну что ж, добавлю, что эта песня, записанная в 1983 году, во многом предвосхитила появление одного из наиболее популярных и в то же время спорных направлений в металле 80-х – стиля трэш. Ну что ж, давайте вспомним. Присоединился к нам буквально несколько мгновений назад. Напоминаем, что в эфире продолжает свою работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Программа о тяжелой музыке прошлых лет. Программа, составленная по вашим письмам, по вашим заявкам. До предела возмущена тем, что ваша программа совершенно игнорирует популярнейшего певца и исполнителя, композитора, автора многих незабываемых хитов, настоящего гиганта тяжелого рока, великолепного Джона Бона Джови, секс-символа 80-х, не потерявшего своей привлекательности и поныне. Пишет нам Леопольда Викентьевна Цербер, пенсионерка, искусствовед в прошлом из Санкт-Петербурга. Ну, как же так можно? Творчество Джона Бона Джови и ансамбля, бессменным руководителем которого он является уже на протяжении многих лет, оставило яркий след в истории музыкальной культуры. Прошу включить в программу композицию из репертуара певца. Прошу вас лишь об одном. Если уж решитесь включить в программу композицию из репертуара певца, то пусть это будет что-нибудь редкое, раритетное, а не эти всем уже набившие оскомину хиты типа «Ух-ва-ух-ва-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух». Как, Кирилл? «Ух-ва-ух-ва-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух». Тем более, что, насколько я знаю, у вас есть замечательный музыкальный консультант. Моя сверстница Тамара Тимуровна Хаген. И вот как раз мы обращаемся именно к Тамаре Тимуровне Хаген. И я вижу, что пленка уже готова к эфиру. Спасибо огромное, Тамара Тимуровна. Потрясающая действительно оперативность. Найдена пленка, причем пленка редкая. «Secret Dreams. Тайные сны. Несостоявшийся потенциальный хит 1985 года от Джона Бона Джови в аналитическом экстремальном ретро-альманахе «Дым под водой». Мелодия и ритмы зарубежной эстрады. Can't run no way. Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Distant fate. внимательно слушаю очередной выпуск вашего «Альманаха», пишет нам наш постоянный радиослушатель Сергей Павлович Бруевич Рыбин. И заметил, что последние две песни от Джона Бона Джови и Виа Севитич начинались практически с одних и тех же слов. «Another sleepless night», «Еще одна бессонная ночь» и все такое. Извините, господа хорошие, но все это какая-то размазня, какие-то сопли. Это не метал, это не экстремальное ретро, а приверженности, к которому вы постоянно заявляете. Пора бы ужесточить, утяжелить программу, поставить что-нибудь мрачное, тяжелое, загрузить всех по полной программе, чтобы помнили, метал – это прежде всего мрак. Вот вы в вашей программе все время вспоминаете былое, а вспоминать-то как раз и не надо. Надо помнить, а помнить надо о смерти, которая рано или поздно настигнет каждого. Да. Да, эти строки из письма нашего постоянного радиослушателя Сергея Павловича Бруевича Рыбина наводят на мысль о том, что, вероятно, сейчас Сергей Павлович переживает некоторый надлом, душевный кризис. И поэтому, Николай, я считаю, стоит поддержать его и не выполнить его заявку. В такой деликатной ситуации мы просто не можем. «Моменту море. Помни о смерти». Вокально-инструментальный ансамбль под таким мрачным названием, существовавший в середине 90-х годов прошлого столетия, продолжает нашу программу композиции «When Nothing Remains» – «Когда не остается ничего». We'll be right back. документальное ретро-шоу. Дым под водой. Всем тем, кому сейчас тяжело, кому нелегко, было адресовано музыкальное послание от Виа Мементо Мори. А кому же сейчас легко? С удивлением спросят многие из вас. Да и вообще, в последнее время это выражение стало достаточно популярным. А кому сейчас легко? Кирилл, а вот мне кажется, я знаю ответ на этот вопрос. И каков же он? Легко сейчас, конечно же, юбилярам. Легко всем тем, у кого в эти дни праздники, памятные даты. Легко на сердце от песни «Тяжелый», пишет нам Афанасий Всеволодович Поленица-Берестень. Мой сын, продолжает Афанасий Всеволодович, Аркадий Поленица-Берестень, начал слушать тяжелую музыку относительно недавно, в середине 90-х годов прошлого века. Но, как он мне недавно признался, будет слушать ее всегда, будет слушать ее всю жизнь. Недавно Аркадию исполнилось 20 лет. И мне бы хотелось сегодня поздравить его с юбилеем, пожелать ему успехов в учебе. А учится он у меня на втором курсе Института стали и сплавов. И вручить ему свой музыкальный подарок. Композицию его любимого вокально-инструментального ансамбля «Ярость», который называется «Forever» – «Навсегда». Так пусть же тяжелый металлический рок навсегда останется в сердце моего сына. Ну что ж, нам остается лишь присоединиться к этим теплым, идущим от самого сердца поздравлениям. Итак, специально для Аркадия Афанасьевича Поленицы-Берестеня в нашей программе в рубрике «Наши поздравления» звучит композиция «Forever» из репертуара вокально-инструментального ансамбля «Rage» из Федеративной Республики Германии. Запись была сделана в 1995 году. Ну что ж, давайте все вместе поздравим юбиляра. Наши поздравления. You don't wanna know why, and you don't now. Николай, я смотрю, ширится наш экстремальный письменный стол. Да, Кирилл, действительно, письменный стол ширится. Растет поток писем, приходящих на адрес нашего ретро-альманаха. Вот одно из этих писем у меня в руках. Пришло оно к нам по заявке Дмитрия Феликсовича Андреевского из Хабаровска. Предлагаю ввести в вашу программу новую рубрику «На концертных площадках мира». Ведь тяжелая металлическая музыка лучше всего воспринимается именно на концертах, живьем. Помню, впервые попал я на концерт в конце 80-х. В Олимпийской деревне выступали тогда «Черный обелиск» и «Тяжелый день». Как же мы тогда после концерта «Люберов» цепями... Ну, да ладно. Хочу сказать вот о чем. Пусть в вашей программе почаще звучат фрагменты живых выступлений металлических команд. Iron Maiden, например, или Judas Priest. Ну что ж, Вадим, идея по-настоящему интересная. И, пожалуй, Николай, ты со мной согласишься, премьера новой рубрики состоится уже сегодня. Ну что ж, давайте послушаем прямо сейчас одно из последних выступлений ансамбля Iron Maiden. to Midnight. Две минуты до полуночи. Так называется популярнейший шлягер, впервые записанный музыкантами Iron Maiden еще в 1984 году. А только что прозвучала концертная версия этой песни, исполненная в Рио-де-Жанейро буквально несколько месяцев назад. Две минуты до полуночи. Я смотрю, Николай, на часы, остались считанные минуты до завершения нашего альманаха, а там уже недалеко и до полуночи. Впрочем, для тех, кто слушает нас в повторе, ночь уже наступила. Приближается время серьезного, вдумчивого анализа услышанного музыкального материала. Но вот наш музыкальный архивариус Тамара Тимуровна Хаген подсказывает, что есть еще время для выполнения одной заявки. Пришло время передать слово молодым, находящимся в творческом поиске музыкантам, успевшим, однако, снискать достаточно широкую популярность. Работают эти музыканты в новом музыкальном жанре, так называемом power metal, в жанре, совмещающем в себе традиции таких стилей, как heavy metal и speed metal. По просьбе сестер Гнедич, сегодняшний выпуск аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой» завершает песня «Keep the flame burning». «Сохрани в груди пламя, зажженное тяжелым металлом». Эта композиция прозвучит в исполнении ансамбля «Hammerfall». Новые имена. Радио Москва. 102.5.